Запись четвертая. Хинаема – одна из совершеннейших женщин на Земле. Как я это узнал? О, на вопрос, что ты будешь брать с собой в Такамию, она ответила: то, что мы купили сегодня и купим на месте, если понадобится. Это Агеха сказала, у которой три шкафа ломятся от модных новинок разных сезонов. Сам видел. Единственное, что младшая жена забрала из своей квартиры, ноутбук, пару внешних USB-дисков и сапоги, которые купила прошлой зимой. У девочек, которые нас сопровождали, едва ли не слезы умиления на глазах выступили. По крайней мере, я четко расслышал, как Ю шепчет Хироэ, а я еще не верила, что она его действительно любит. К слову сказать, несмотря на то, что для лица мужского пола женский шопинг должен был бы быть мучительной пыткой, вышло все строго наоборот. Развлекся я от души. Главное было не ржать слишком явно, а то обиделись бы. Хироэ, естественно, очень запросто вытащила на поверхность тот крючок, дергая за который Хинаему можно было невозбранно заставить надеть фактически что угодно. «Когда ты в этом, ребеночку будет холодно, а в этом тесно, а в этом...» «Агеха, у тебя действительно красивое белье, но ты уверена, что молодой маме пристало его демонстрировать?» Но самый прикол, что из-за того, что ребенок действительно был, мой директорат и сам оказался пойман на ту же наживку. То есть вместо помучить эту клыкастую скотину и одеть новую куклу в полный человеческий рост, получился чуть ли не героический квест с совместным выносом остатков мозгов продавцам, консультантам, менеджерам торговых залов, а кое-где и до директоров доходило. Не ржать, я сказал не ржать. В итоге этого деньготранжирного марафона Агеха оказалась действительно готова к осенне-зимнему сезону. Девочки получили просто ударную психологическую разрядку, ну и про себя все-таки не забыли. Оставалось только встретиться на платформе с читой Кузаки, и совсем нам не интересно, чем они там вдвоем занимались. Ринка, блин, имей совесть, не лезь к ним. Смотри, у них лица прямо светятся изнутри. Загрузиться в поезд и... И да, об этой стороне вопроса я, признаться, как-то успел благополучно забыть. А зря. Вообще мой дом в Такамии напоминал еще тот Ноев ковчег. Разве что каждой твари там было в единичном экземпляре. Проблема была в том, что кроме меня и Сидзуки, там официально никого как бы не было. Разве что едва ли не половину времени проводящие в доме Амакава директора Ако Групп. Присутствие до скрыть было крайне просто. Конверт обычно целыми днями проводила в своей комнате, изредка выходя выполнить немногочисленные обязанности вроде кормления хомяков или разобрать притащенную из почтового ящика почту. С учетом того, что ходить целых 15 шагов на улицу за почтой беловолосой было так влом, почта обычно загребалась через мелкую бытовую телепортацию, раз и на столе. Что касается Гинко, то волчица днями отсыпалась, а ночами носилась по крышам в компании очередной тройки или четверки патруля. И потому в нормальном выходе из дома замечена соседями не была. А тут Агеха одна штука. Ввозилась мной, что называется, совершенно легально, да и не тот был характер у клыкастой, чтобы прятаться там или быть осторожной для соблюдения статус-кво. Скорее можно было гарантировать обратное. Девушка будет чудить. Хироэ? Канаме, потянув мхатовскую паузу секунд на 40, сообщила дорогому, что его верные старшие супруги, ах, простите, директора семейной корпорации, этот и другие важные семейные вопросы уже продумали, обсудили, согласовали и планомерно вводят в строй новую единицу женского населения в доме Амакава, знаешь ли. Прямо сейчас уводят. О, ну-ка, ну-ка. Да, волновался я определенно зря. Коррекция стиля в одежде сделала из фривольного ветра Агехи вполне себе интересную молодую особу, которую сейчас усиленно втирали в доверие многострадальным родителям Кузаки. Ну что значит «втирали»? Они сами прониклись. А просто нужно было направить разговор на то, чем кровососущая постоянно, профессионально занимается. Литературными переводами. Надо сказать, среди простых японцев действительно существует некий пиетет перед представителями творческих профессий. И, как ни странно, перед литераторами более всего. Вроде как мангу рисовать или там пейзажи – это круто, но довольно обычно. А вот книжки без графической опоры писать – это о-о-о. Ну а литературный перевод от написания оригинала текста отличается только попытками сохранить не только смысл оригинала, но и по возможности слог. Что, не впечатлились? На японский сохранить. Нет, вы не поняли. На письменный японский. Родители Ринка впечатлились, еще как. Ну, вы понимаете. Молодая, едва за 20 на внешний вид девушка, одетая на европейские манеры и слегка вызывающе, знает 6 европейских языков и китайский. Причем свободно на них пишет и говорит. Достаточно ей было, слегка потупив взгляд, проговорить что-то вроде «В связи с изменившимися семейными обстоятельствами я переезжаю из столицы в более тихое место». Как ее тут же уверили, что лучше Такамии места быть во всей Японии не может. Рассветы бесподобно способствуют вдохновению, а уж закаты. Как я уже успел узнать за несколько лет жизни у нас в квартале, коммуникация между соседями, особенно на уровне молодых и не очень мамаш, была хорошо налажена, и не стоило сомневаться, что новая постоялица дома Амакава будет уже на следующий день известна всем жильцам до последней кошки, и любая странность немедленно будет списана на «Ах, ну это же талант!» Кстати, о кошках и больницах. Химари тоже долго в палате не продержать. Как только ее энергетика выйдет на норму, я ее, скорее всего, должен буду поселить у себя же. А саму Хинаему мне в ближайшее время нужно будет полноценно обследовать, для чего больницу тоже придется дооборудовать. Да и с Химари куча вопросов требует не просто рассмотреть это через паромное зрение, а полноценного инструментального исследования, которое я, естественно, делать не только не умею, я его результаты интерпретировать самостоятельно не смогу. И это только первые ласточки. С учетом того, что рекламу Такайми я все-таки устроил неплохую, кроме инженера-беглеца и нескольких условно-случайных демонов, согласившихся на городскую прописку, будут и другие, включая смешанные семьи. Да и своя, по крайней мере, одна смешанная семья у меня теперь есть. И нельзя сказать, что Пачини старается последовать примеру своего главы. В общем, требуется наладить хоть какую-то инфраструктуру, помимо мест предварительного заключения и подготовленного жилищного фонда. Между прочим, не все согласятся на рабочий квартал. Просто выбора пока особо не было. Что там, кроме больницы и полиции? Магазины для Аякаси. Магазин? Магическая лавка, так сказать. Тема и заодно новый крючок привлечения вменяемого контингента. Конечно, в открытую торговать амулетами Амакава пока как-то крутовато. Слишком эксклюзив выдает мои способности. Но вот обычные товары для демонов... Ками-сама, я что, действительно, на полном серьезе сказал обычные? Ладно, проехали. Что у нас там входит еще в экономические параметры желательности территории? Да, я, конечно, ни разу не экономист, и плохо. Так что, подумав про желательность для проживания, я как воочию увидел в воображении что-то вроде интерфейса фараона и Клеопатры, довольно известной экономической стратегии моего детства там. И надпись «Не хватает развлечений, ваши жители скучают». Даже руками перед лицом помахал, разгоняя навязчивое видение. С другой стороны, даже в играх есть элемент реалистичности, хоть какой-то, правда же? К тому же, признаю, с развлечениями в Такамии даже для просто людей туговато. Есть парк аттракционов, но это скорее для детей и семейного отдыха. Плюс эта штука все-таки сезонная. Театр есть, даже 3, вроде бы. Точно, я на обществоведении писал доклад «Мой родной город». Ух, почти 3 года назад. И там упоминал, что у нас такого интересного есть. Есть объекты исторического туризма, но для местных они как-то приелись еще с детства. Ну, само озеро есть. Можно взять швертбот в аренду или лодку или просто до пляжа смотаться. Купание в пресной воде для нас, островитян, сойдет за диковинку. Ну, там всякие бары, кафе, боулинг, караоке. О, караоке по-настоящему дофига. Вроде даже есть пара заведений краснофонарного толка. Или это байки? Это недалеко от владения отряда должно быть. Можно спросить у кого-нибудь. Только не у Харухи. Храмы, если это можно приравнять к развлечению. А ведь сезонные праздники, они для японских городов по-настоящему всеобъемлющие. Одно цветение сакуры, которое для меня в прошлый раз вылилось в эпичный квест «Пригласи Сидзуку», собирает толпы народа в парке со всего города. А храмовое развлекалово меня как раз ожидает буквально через пару дней. Та самая Танабата, летний фестиваль, который так любят показывать в анимехах, и на который я уже два раза по техническим причинам не попал. Ну вот и посмотрю заодно, как нужно развлекаться нормальному японцу классическим способом. Тем более мои девушки к этому так старательно готовились. Так, что там еще экономического было в фараоне, кроме незабвенной всевыручающей мозаичной плитки для повышения желательности? Ксо! «Воображение! Еще одна такая картинка, и я с тобой больше не дружу! Что значит строите больше моргов? Не смешно!» «Такамия, я тебя люблю! По тебе можно перемещаться на такси, что особенно актуально, если вспомнить про наши пусть и не тяжелые, но объемистые покупки. Да и дорожные сумки не такие уж худые оказались. Хироя и Ю мы по-буржуйски отправили на отдельных машинах. Все-таки мы приехали за полночь, и родители наверняка еще не спят, ждут своих чад, а им, между прочим, на работу завтра. С Ринком мы тоже заранее простились до утра. Пусть наши машины шли фактически друг за другом, нечего тратить лишнее время, которое можно потратить на... Не знаю, каким местом я думал все это время. Вернее, не думал. А я ведь сам сказал слово «жена». И Агеха поняла его совершенно буквально. Вдобавок, гостевые спальни у меня в доме все заняты. Одна за Сидзукой, другая за Гинка, которую дома мы, понятное дело, не застали. И до. А еще я понял тот ехидный прищур, с которым Хироя развернула меня на погулять куда-нибудь часок, пока девушки подбирают аксессуары. Нет, магазинам женского белья меня, в отличие от обычного японского школьника, все-таки не напугать. Там я даже кое-что для одной из своих подруг покупал. Там у нас уже дошло почти до того же слова, что и с Хинаемой. Но идти туда в виде 12-летнего парня? Нафиг-нафиг. Что же, сюрприз удался. Возможно, Агеха просто выбирала эту ночнушку самостоятельно, и именно как ночную рубашку. Эффект был просто неизгладимый. Я понял, что спать мне не хочется совершенно. И вообще, зря я пропустил по-джентльменски Хинаему в душ впереди себя. Да к черту! Изловленная, фигурально, конечно, от меня она и не убегала, скорее наоборот. Посреди коридора второго этажа девушка охотно прижалась ко мне и ответила на поцелуй. Как я благодарен Мизучи и Фугуруми, что те аутентично сделали вид, что в доме никого нет. И мастеру-сенсею по медитациям, иначе все случилось бы прямо на полу в коридоре, а для второго в этой жизни секса это все-таки перебор. И я даже нашел в себе силы потом все-таки помыться.